в борьбе с мировым злом. Впрочем, как и всегда. Я не отвечал подруге. В принципе, я и предполагал что-то в этом духе, когда оставлял напутственные сообщения друзьям и соратникам. Но все равно чертовски приятно знать, что у них все будет хорошо. Тик-так, отсчет продолжается, в то время как кровитошка несется к цели. Мимо мелькают размытые тени полуразрушенного города. Потом слышатся приветственные крики стражей крепости, но разобрать что-то не получается. Да и нет в этом большого смысла. На полном ходу кровитошка влетает в межмировой портал. Тьма. Но потом радужные буквы рассеивают мрак и складываются в текст на таком знакомом русском языке. Внимание, внимание, внимание! Глобальное сообщение для граждан Кайберианской Галактической Республики. Лидер клана Кайбер Джей и его супруга снова с нами.